Он попросил Ральфа прикрыть за ними дверь, повесить на нее новый замок и следить за происходящим, но ни при каких обстоятельствах не вмешиваться. Если нас поймают, жди 10 минут и возвращайся в отель. И ничего не предпринимай, строго проинструктировал он Ральфа и скрылся за дверью церкви. Свет от фонарей причудливо скакал по церковным стенам. Было ясно, что средств на полную реставрацию внутреннего убранства этого замечательного храма не хватало. Антон и Игорь стояли напротив иконостаса в самом дальнем пределе. Пол в этом месте был действительно покрыт плиткой, и перед самым иконостасом возвышался на несколько сантиметров. «Баба Катя сказала, надо искать прямо посередине», — прошептал Игорь. «Но мне кажется, братишка, надо линять отсюда, потому как мы ничего не найдем. Тут все давно перестроено, переделано». «Игорек, прости, но не могу. Себе не прощу, если не проверю. Вдруг найдем, а?» «Даже если найдем, бумага истлела давно». «Ладно, давай плитку ломать, а то я уже замерз». После некоторых усилий плитка, непосредственно прилегающая к стене, подалась, и оказалось, что между стеной и бетонным возвышением имеется небольшой зазор. Друзья уже добрались до земли, когда на улице раздался странный звук. Выключив фонари, они притаились. Игорь услышал шепот Антона. «Пойду проверю, может, что с Ральфом. Сиди тихо». Он подкрался к двери и прислушался. Явственно доносились звуки музыки и работающего двигателя. Потом он услышал непонятный треск, но тут же понял, что это работает милицейская рация. Антону пришлось ждать полчаса, прежде чем машина уехала. Он тихо постучал в дверь и через минуту услышал ответный стук. «Ральф! Да! Все нормально? Все окей!» «Хорошо, мы продолжаем. Сиди тихо!» Антон вернулся к Игорю. «Игорек, все в порядке. Был патруль, да уехал». «Ты не поверишь!» Пробормотал тот и включил фонарь. В руках у него была ржавая металлическая коробка. «Вот это да! Где была?» «Там, под плитой, в земле, достаточно глубоко. Пришлось еще плитки ломать». «Тогда уходим отсюда». «Ага, уходим. Нехорошо мне как-то на душе. Завтра же деньги на ремонт пожертвую». «Правильная мысль. Я с тобой. Пошли». Со стороны входа раздался стук. Скрипнула дверь, и храм озарился светом мощного фонаря. Хрипловатый, приблотненный голос командовал: «Эй, клоуны, ну-ка стоять!» Друзья застыли, как вкопанные. Антон почувствовал холодный пот на лбу. Выходит, запаниковал. Скверно. «В чем дело?» Игорь старался придать голосу уверенность и спокойствие. «Коробочку поставь на пол, а сам отойди к стене». «С чего это?» — вступил в разговор Антон. Незваный гость направил фонарь на себя, и в его свете блеснул ствол револьвера. Кроме того, было видно, что он не один, у двери маячили неясные очертания человеческой фигуры. «Вот с чего», — пояснил владелец револьвера. «Только тихо ставь, отходи к стене и жди 2 часа. Если не поняли, я сейчас объясню так, что вас, козлов, тут и будут скоро отпевать». От двери послышался голос. Бандит, не сводя глаз с Игоря и Антона, ответил ему на ломаном английском: «Мой товарищ хочет с вами поговорить», — недовольно буркнул он. В 3-5 метрах от них стоял пожилой человек, похоже, тот самый дед, о котором рассказывала Екатерина Михайловна и чье имя упоминал в разговоре Михаил. У Антона мелькнула несколько запоздалая догадка, ведь, должно быть, именно этот гражданин был у него в номере в Кемпинском и у Ральфа дома в Ланцхуте. Это он украл записную книжку и письмо Мюллера. Похоже, старик стоит целого взвода спецназа. «Вы говорите по-английски, Антон?» «Вы знаете, как меня зовут? Могу поинтересоваться, как зовут вас?» «Зовите меня Курт. У вас есть вещь, которую я очень долго искал. Сейчас я ее заберу. У меня же имеется к вам вопрос, на который надо ответить, чтобы остаться в живых. Простите, но это так, и у меня нет другого выхода». «А вы уверены, что другого выхода нет у меня?» «Если вы надеетесь на вашего друга Ральфа, я вас разочарую. Он на нашей стороне, и мне горько вам это говорить. Молодой человек, сейчас век отсутствия принципов. Не понимаю, как вы могли поверить человеку, с которым познакомились на улице, да еще и в монастыре? Итак, ваш бывший друг Ральф Мюллер уже едет в гостиницу, чтобы организовать наш спешный отъезд из этого унылого городка». Игорь, не принимавший до того участия в разговоре, вдруг оживился и спросил Антона: «Что этот подосиновик чирикает про город?» «Елки зеленые, Игорь, ты же английский не знаешь, как догадался?» «Секунду, а в Турции и в Таиланде? Я на чем с ними разговаривал? Ты как думаешь?» «Хорошо, ему не нравится твой город. Вот козел старый! — Потише там, хрен ушастый! — из темноты раздался крик обладателя револьвера. — Чего это я ушастый?